Хм, а с чего это вы взяли, что жизнь – это страдание? Вас просто обманули. Это только понарошку. Сегодня я начну рассказывать замечательную глупую историю, которая произошла 11 лет назад. Началась она весело и увлекательно на Черном море в Крыму. По окончании первого курса института я съездил на каникулах на заработки и после трудов наслаждался заслуженным отдыхом. Морем, солнцем, водкой и замечательными девушками. Да, это была нирвана. Только представьте, прохладное море, горячий песок, любвеобильное солнце, поджаривающее гибкие аппетитные тела и холодное пиво, наполняющее желудок смыслом жизни. Одним словом, все закончилось, как положено, нормальному отдыху. По возвращении домой, в общежитие, у меня странным образом стали настойчиво чесаться, да уж, и живот тоже почесывался, и грудь. Оказалось, что братья наши меньшие облюбовали мои просторы для постоянного места жительства. Однако не это было проблемой. Дело в том, что питаться они решили моей кровью, и по этому поводу у нас возникли небольшие разногласия. Нет, мне, конечно же, не было жалко несчастных 100 граммов крови, уходивших на пропитание симпатичного народца. Честное слово, это были самые безобидные кровопийцы в моей жизни. Вот если бы они еще и придумали способ пить мою кровь так, чтобы я при этом не чесался, то мы бы вполне смогли ужиться. Но, как говорится, низы не смогли, верхи не захотели, я решил покончить с маленькими храбрецами, поселившимися на мне. Первое, что пришло на ум – взять бритву и скосить под корень все заросли вместе с живностью. Не тут-то было. Создатель, видимо, собирался определить мне местом жительства Сибирь, потому что дал теплый шерстяной покров, который бритвой было не удалить, разве что паяльной лампой. Почесался я немного и пошел делиться своей радостью с товарищами. Благо, что одного передо мной такое же счастье беспробудное посетило. Посмеялись мы с ним, подумали, чем лечатся нормальные люди. Конечно же, дихлофосом. Но мы же не нормальные, потому купили чудо-зелье, что продавалось в соседней аптеке за копейки. Серая ртутная мазь, панацея от всех бед. Забрал я две последние баночки из снадобья и в тот же вечер перед сном основательно измазался им, превратившись в серого болвана с металлическим оттенком. Однако одной ночи мне показалось мало. Лечить так лечить, и вторую ночь я тоже провел в ртутном комбинезоне. Результат лечения долго ждать себя не заставил. На выходных, когда все разъехались по домам, у меня для начала открылась содержательная рвота, потом желудок свернулся уютным калачиком и отказался вообще принимать пищу. А к вечеру я стал самым знойным парнем в округе. Температура поднялась к отметке 40 и ниже не опускалась, несмотря ни на какие уговоры. Ну, естественно, я очень сильно обрадовался возможности поболеть и ничего не делать. Потому быстренько сползал на вахту, вызвал скорую, чтобы они мне дали какую-нибудь таблетку и справку. Буквально через 5 часов приехал молодой, задорный фельдшер и поставил мне градусник. Посмотрев на температуру, он быстренько определил у меня бронхит. Когда я пожаловался на живот, добавил к диагнозу еще и гастрит. «Обычное дело, — говорит, — 2 студенческих болезни. Одна от мерзкого питания, вторая — от вызванного мерзким питанием чрезмерного курения». И я ему поверил, откуда было знать студенту радиотехнику, что серая ртутная мазь – это соль ртути, которые на ура воспринимаются организмом и вступают в реакцию с клетками крови и имбецильного мозга. Одним словом, ситуация сложилась на редкость романтичная. В общаге никого, в голове туман, в ногах вата, в глазах глюки, опять нирвана, настигла и здесь, назойливая. К утру следующего дня я понемногу начал соображать, что мне на редкость повезло, не могут гастрит и простуда подарить такое замечательное, просветленное, предкоматозное состояние.